Глава 23. Егор. «Влад, не волнуйся. Поднимаемся из-за стола в кафе. Езжай на работу или куда ты там собирался. Я сам прослежу за Ариной, отвезу ее в аквапарк или в океанариум. Погуляем, так сказать. Давно я не выбирался из дома. Марина меня таскала только на шопинг и в рестораны, чтобы похвалиться мною. А я ведь тоже человек. Люблю театр, кино». Стараюсь говорить мягко и спокойно. На самом деле, в моей душе бушует ураган. Я ведь не кретин. Я сразу уловил по выражению лица соперника и его тону, что жена плетет интриги против меня за моей спиной. Чего она там испугалась? Что я использую ее дочь в своих целях? Нет, этот поезд проехал. Вчера, когда увидел девчонку и разозлился на нее, хотел, да, но, проснувшись сегодня утром, понял, что я подставляю ее под удар, как обухом по голове садануло воспоминание. «Егор, у вас есть враги?» Полицейский смотрит на меня, я на него. «О чем это вы?» Смерть жены и сына раздавили меня, и я не в состоянии понимать, что говорят мне окружающие. Тормозной шланг в вашем автомобиле был перерезан. Это и явилось причиной аварии. Скорость была слишком высокой, поэтому вашим близким не удалось избежать мягкой аварийной остановки авто. Перерезан? Да. Пытались устранить именно вас. Кому вы перешли дорогу? Вспоминайте. Я так и не вспомнил. Несчастные случаи на стройках продолжились. Те, кто убил моих близких, не желал останавливаться, оставаясь безнаказанным. Жаль. Если бы я поймал, то задушил бы собственными руками. Аришка скачет вокруг зайчиком, заглядывает в глаза по очереди то отцу, то мне. «Идем, идем, идем!» Хватаю девчонку за плечики, притягиваю к себе. «Поедем, куда захочешь». «Нет». Влад тянет дочь к себе. «Да». Снова обнимаю за плечики и тащу на себя. Аришка удивленно округляет глаза и спрашивает. «Вы чего?» «Кристина что-то тебе сказала», — выдавливаю глухо. «Что?» «Много чего интересного. Например, чтобы я не оставлял с тобой Арину». «Почему?» Перекидываясь вопросами, продолжаем тянуть девчонку друг на друга. «Это ты расскажи мне, почему у гаденыша и брат гад?» «Что?» «Что слышал?» «Гад!» — тянет Ариша, застрявшая в моих крепких руках. «Ты про Рому? Ты хоть знаешь, как он погиб?» Цежу сквозь сомкнутые зубы. «Помню, по телевизору показывали передачу о молодых хоккеистах, погибших на льду». «Почему они погибли на льду?» Почемучка и тут же блондинка. «Замерзли? Или шайба в голову ударила?» «Может, не будем выяснять отношения при ней?» Шиплю я. «Давай поговорим наедине». «Нечем нам разговаривать. Твой брат обрюхатил мою невесту», выпаливает Малышкин. «Если ты знаешь, что я ее дядя, почему не отпускаешь со мной? Хочешь выторговать для себя скидку, прощение, бонусы?» «Нет. Кристина просила защитить от тебя свою дочь». «Папа, а что ты такое обрюхатил?» Интересуется девчонка, давно перешедшая в руки отцу. «Выброси это слово из головы, поняла? Ты его не слышала». «Ты уверен, что она...» Кивая на девчонку. «Ромкина». «Да, Кристина мне призналась». «Капец! А мне не сказала правду, маленькая красивая дрянь». «Ладно, пусть остается с тобой», — соглашаюсь я. «В конце концов, теперь, когда я знаю точно, что это непростая девчушка, реально наследница Вороновых, мне не стоит даже находиться с ней рядом, чтобы не подставить». Она — наша надежда. Других детей в семье пока нет. Родители мои уже старенькие, мечтают понянчить внуков перед уходом на небеса. Папа, куда мы поедем? Арина берет отца за руку, и они идут впереди меня на выход. Я плетусь за ними, и меня захватывает буря эмоций. Как же я сейчас ревную к их общению. Мало того, что я сам ревную, так я еще ревную за брата, который так и не узнал, что стал отцом. Как же хочется схватить девчушку в охапку и унести ее туда, где Влад не найдет малышку. Но я понимаю, что сейчас ей безопаснее с этим отцом. Арина льнет к папе, что-то рассказывает, а он слушает ее, повернув к ней лицо в полоборота. Что же получается? Поняв, что теряет, вцепился в нее. Девчушка оборачивается, машет мне, и я мило ей улыбаюсь. Я вспоминаю вечер нашего знакомства с ней и с ее мамой. На душе становится мерзко от того, как я себя вел и как хотел использовать собственную племянницу ради возрождения своей репутации. «Твоя дочь разрушила мою семейную жизнь. Кристина, ты должна мне!» Блондинка с разноцветными глазами поднимает на меня печальный взгляд. «Не впутывай мою крошку в ваши семейные дела!» «Благодарю за совет, но ты не в том положении, чтобы командовать здесь!» Рявкаю на соседку. Справлюсь как-нибудь, без советчиков. Хочешь использовать маленького ребенка в своих грязных делах, при этом мне закрываешь рот? Так не пойдет. Как можно ставить репутацию на одну доску с ребенком? У тебя нет своих детей, поэтому ты не понимаешь цену их жизни. Проглатывая оскорбление, обиду и боль. Это дочь моего брата Ромы. Настаиваю на своей догадке. «Нет, ошибаешься!» — рявкает Крис мне в ухо. В дверь стучат, и девушка отвечает за меня. «Войдите!» В мой драгоценный любимый кабинет врывается незваная троица — блондиночка, собака и кошка. «Не-не-не, не войдите!» — шиплю я. Месси шипит недовольно в ответ. «Милая, там вам будет удобнее». Крис показывает дочери на дорогущий старинный диван. «Нет!» Но Ариша забирается на диван. Сначала встает на него ногами, затем с грохотом шлепается на попку. «Она ребенок, всего лишь глупый ребенок», убеждаю себя. Но когда на диван забираются другие звери, становится не по себе. А Месси еще и метит обивку когтями. Смотрю на этот доморощенный спектакль с отвращением. Девочка со светлыми кудрями закатывает глаза, предупреждая меня, чтобы не нервничал. Легко ей раздавать советы. Морщу лоб, приподнимаю брови, мигаю глазами. Ариша в ответ морщит лобик и елейно улыбается. Перевожу говорящий взгляд на Кристину. Корчит мне в ответ самодовольные рожицы. «Дочь благовоспитанная, а мать упорная и борзая», — отмечаю про себя. Едва сдерживаю начавшийся нервный тик, но лицо немного кривит, когда Арина достает из кармашка сосиску, жирную, противную, и лопает ее, предварительно поделившись с друзьями. «Мерзавцы!» — тычу водолаза пальцем. «Предатели!» Кристина злорадно усмехается, и ее глаза насмешливо блестят. Ей явно доставляет удовольствие издеваться надо мной. Что-то мне подсказывает, что наши отношения легкими не будут, и веселиться будет только она одна. «Ты меня троллишь, да?» — спрашиваю у молодой женщины. «Ты не в курсе, как меня называют?» «Дьяволом», — отвечает спокойно. «А меня?» Местной ведьмой. Бабульки и детвора так прозвали. Из-за разных глаз. Дьявол и ведьма. Обхохочешься. Подвожу итог, нервно мотая головой. Может быть, тебя назвали ведьмой из-за того, что в твоих сосудах течет ведьминская кровь? Предполагаю я на полном серьезе. Ведь если это так, может, именно эта женщина сможет меня расколдовать и снять проклятие, преследующее не один год. Устал от проблем до чертиков. Просто хочу жить. Ладно, я иду на работу. Мне пора. Кристина идет на выход, а я окидываю быстрым взглядом ее красивую фигурку и дрожу от желания. Шестое чувство подсказывает мне, что Малышкина мне очень нравится. Хороша чертовка с ангельским характером. И дочка, милашка, безостенчивая, дерзкая. Обе мне подходят. Я люблю, когда в отношениях есть вопросы, и все не так просто, как кажется. Представляю, как Крис принимает в штыки каждое мое решение, и пламенное несогласие рассыпается искорками в ее волшебных глазах. Она моя, наша, Воронова. Говорю я. Обе мои. Я бурчу, открываю дверцу автомобиля.